«Благодарю, что помните о благе Доминиона, агент Кросс», – произнес я. «Однако удар по убектарату будет нанесен ровно тогда, когда это будет нужно, не минутой раньше. Соответствует это вашим желаниям, или нет, сэр?» – чуть повысил голос Кросс. «Сейчас самое удобное время, а я так не считаю». Заявление отразилось на лице Кросса оттенками боли и досады, но он быстро взял себя в руки. «Повторять свою позицию не буду. Если вы чем-то недовольны, всегда можете покинуть нас и отправиться воевать с агентом Блэкхоллом в одиночку». Джихан промолчал. «В таком случае, будьте добры вернуться к выполнению ваших обязанностей», произнес я, прозрачно намекая на то, что пора бы покинуть мои апартаменты и вернуться к себе. Что агент и сделал минуту спустя. «Нападение на убектарат откладывается», уточнил у меня Пиллион. «Ни в коем случае, капитан», возразил я. «Все происходит строго в соответствии с планами. Но у меня сложилось мнение, будто вы намерены перенести сроки и место наступления», нахмурился Пиллион. «Вы столь убедительно указали на это самому Кроссу. Агенту Кроссу следует преподать урок и напомнить, что мы собрались здесь не для того, чтобы лечить его психологические травмы и способствовать свершению личной мести. Мы трудимся на благо Доминиона. Хочет он того или нет, но ему придется понять, что решения, даже непопулярные, принимаются руководством государства в интересах тактики и стратегии будущего граждан, а не ради того, чтобы умаслить его. Неверные выводы рождают неверные суждения, а уже они, в свою очередь, приводят к гибели». Командир Звездного Разрушителя промолчал, ограничившись одобрительным кивком голову. «Сейчас, после очередного пропагандистского выступления в Галаните, мы получили необходимую передышку для того, чтобы лично поучаствовать в причинении вреда флоту и деятельности убектората», — пояснил я. «И мы ей воспользуемся исключительно в благих для Доминиона целях, но не потому, что нас умолял сделать это агент Кросс. Думаете, ваша последняя речь заставит противника изменить свои намерения относительно Лианны?» — поинтересовался командир Химеры. «Не сразу, но однозначно», — согласился я. «Для того операция при Ассусе и реализована подобным образом, чтобы противник получил данные о наших возможностях, а также, чтобы дать им необходимую пищу для ума». Пиллион понимающе закивал, но затем вопросительно посмотрел на меня. «Но, в таком случае, нападение новой республики на Лейнуре при участии Лусанки не состоится?» «Честно говоря, удивлению моему не было предела. Поясните свою мысль, капитан», — попросил я. «Раз противник теперь знает о наших технических новшествах, а также получил от вас едва ли не открытое заверение о том, что произойдет в ближайшем будущем, то они отзовут свои корабли от Лейнури, чтобы подготовиться к удару по намеченной и обозначенной вами цели», — выдал свою точку зрения Гилот. «И, надо отдать мужчине должное», — мыслил он логично, за одним небольшим исключением. Умозаключение его в корне неверное. Нападение на Лианну республиканских кораблей под предводительством Лусанки будет совершено в точно запланированный нами срок, пояснил я, видя непонимание на лице мужчины, пояснил. Совсем не обязательно, чтобы на республиканских кораблях имелись республиканские экипажи, не находите? Гилот молчал несколько секунд, связывая все без исключения ниточки воедино, а затем добродушно усмехнулся, понимая то, что я имел в виду, ровно то, что мы уже проворачивали с Лианной, понимающе закивал он головой. «И не только с ней, капитан», — подтвердил я. «А сейчас, я спроецировал голограмму в центр своей комнаты, прошу вас поделиться видением ситуации». Гилот, наморщив лоб, внимательно посмотрел на голограмму звездного разрушителя типа «Имперский», спроецированную перед ним. «Обычное трехмерное изображение, почерпнутое из архивов Имперского звездного флота. Даже название имеется», и Гилот его прочел. А, судя по тому, какой испариной покрылся его лоб, даже имел представление о том, что это за звездный разрушитель, и какова его славная история. «Сэр, вы же не хотите сказать, что этот проклятый корабль – наша следующая цель, капитан», – подтвердил я. «Как уже было сказано агенту Кроссу, удар по убектарату будет нанесен тогда, когда это будет необходимо Доминиону, ни днем позже, ни днем раньше. Но это же...» Пиллион слегка трясущейся рукой указал на голограмму имперского звездного разрушителя. «Это же, это, флагман агента Блэкхолла, капитан», — объяснил я. «Базс-дроиды установили сей факт с большой долей вероятности. Судьба этого корабля довольно незавидна и в то же время примечательна. Судя по всему, вам она тоже знакома, капитан, как и всему флоту», — сдавленно произнес Пиллион. «Это настоящий ад во плоти. Не мудрено, что агент Блэкхау выбрал именно его в качестве своей резиденции», — согласился я. «В то же время, опираясь на данные агента Кросса, имеются основания полагать, что в прошлом Блэкхаулу флагманом служил Изер Сингулярность. Притом указанный корабль обладал весьма продвинутой системой маскировки, как сенсорной, так и визуальной. Любопытно, что след этого корабля потерялся, вместе с тем, как внезапно оборвалась история самого Блэкхаула. И вот он вновь вернулся, но флагман у него уже совершенно иной корабль. Если данные агента Кросса о действиях агента Блэкхаула верны, то возникает интересная коллизия. Его прошлое не соответствует его настоящему. И дело не только в том, что у него отныне новый корабль. Я боюсь себе представить, что мы можем найти на борту этого флагмана, откровенно признался Пиллион. Немалое количество имперских секретов, надо полагать, заявил я. И, как минимум один вид имперского супероружия, уничтожить который мы обязаны, если они сохранили хотя бы работоспособный образец. Пиллион многозначительно посмотрел на меня. Именно поэтому мы и делим операцию на два этапа, протекающих относительно параллельно друг другу, объяснил я, и применим поистине небывалое количество боевых дроидов в предстоящем штурме. Потери среди личного состава, учитывая прошлое этого звездолета, мне совершенно не нужны. Пиллион бросил взгляд на голограмму, скривившись так, словно у него разом заболели все зубы. Я же внутренне был согласен с командиром Химеры, но не имел даже права на то, чтобы хоть как-то показать окружающим меня разумным, насколько мне страшно. Страшно понимать, насколько глубока эта кроличья нора, в которую предлагает нырнуть нынешний руководитель Убиктората. Система Хакен располагалась в секторе Корва внешнего кольца в квадранте П4. Командор Дарен с мостика наблюдал за тем, как из 20-километрового пояса астероидов навстречу его разрушителю капитан Ринсен выдвигается эскадрилья республиканских крестокрылов. «Предложите им сдаться», — распорядился командир звездного разрушителя. «Сообщите, что они находятся на территории, подконтрольной Доминиону. При попытке оказать сопротивление мы их уничтожим». «Проигнорировано, сэр», — сообщил вахтенный начальник. «Что ж, свой выбор республиканские пилоты сделали». «Сбросить корвет», — распорядился командир корабля. «Поднять дефлекторы, выпустить перехватчики. Уничтожить противника на подступах к среднему периметру обороны». Капитан Ринсен позволил корвету поддержки первому вступить в сражение с противниками. Чуть позже к сражению подключилась и авиагруппа звездного разрушителя Доминиона. «Две эскадрильи перехватчиков направить к противнику», — распорядился Даррен. «Еще две в боевое охранение разрушителя и в силы сдерживания. Пятую эскадрилью определить в поисковую группу. Выслать все разведывательные АЙР-170. Если здесь есть республиканские пилоты, то и должна быть как минимум база обеспечения, или корабль, который предоставил противнику топливо и продовольствие. Нахождение в тылу Доминиона без какой-либо серьезной поддержки – это, вне всяких сомнений, отважно, но глупо. А бывшие повстанцы были кем угодно, но только не глупцами. С первых же секунд сражения стало понятно, что бойцы из республиканских пилотов не самые опасные. Да, они умудрялись воевать, даже сбили нескольких бойцов, но скорость, с которой их истребляли пилоты капитана Ринсена, поражала. Не помогали ни дефлекторы крестокрылов, ни наличие пусковых установок. Те перехватчики шли напролом, истребляя противника, который оказался зажатым в тисках с одной стороны астероидным полем, а с другой – разрушителем и корветом. Попытки вырваться из дьявольской ловушки не увенчались успехом, эскадрилья противника истреблялась, одна машина за другой. На что они вообще надеялись, выходя 12 крестокрылами против 2 дюжин, не до конца понятно. Спустя 10 минут сражения, уничтожив 10 республиканских истребителей и подбив еще 2, капитан Ринсен получил долгожданный доклад. «Командир, группы разведки докладывают, что обнаружена база противника, старая шахтерская колония на крупном астероиде. Также имеется небольшой фрахтовик. Блокировать», — распорядился Даррен. «Штурмовикам приготовиться к абордажу. Я желаю знать, что здесь делают республиканцы, и как много они сумели собрать относительно действий Доминиона в секторе». Планета Бета-2 в одноименной системе сектора Корва первоначально представляла из себя гостеприимный мир с влажной атмосферой. Галактическая республика колонизировала планету много лет назад, превратив тропический рай в процветающий портовый мир. Поскольку планету с годами постигла засуха, то впоследствии она была заброшена. Данные Собраскай указывали на то, что атмосфера Бета-2 теперь представляет из себя второй тип. В переводе на общечеловеческий сие означало, что астрономические объекты такого типа имели соответствующие уровни атмосферного кислорода и азота. Если не внимать дальнейшим предупреждениям, то можно подумать, будто здесь так же комфортно, как и при первом типе атмосферы, в котором предпочитают обитать люди и большая часть других кислорододышащих рас. Однако из-за отсутствия достаточного давления или присутствия загрязняющих веществ или других газовых примесей эти атмосферы обычно оказывали вредное воздействие на людей и большинство других видов в течение более короткого периода времени. Многие виды разумных могут без проблем дышать в атмосфере типа 2, в зависимости от физиологии. Планеты с атмосферой типа 2 обычно поддерживали ту или иную форму местной жизни. Типичным примером планеты с атмосферой такого типа из-за своей вулканической природы может являться Мустафар, а теперь таковым являлась и Бета-2. Капитан Дорья сидел в кресле, забросив ногу на ногу и продолжал перечитывать строчки доклада разведки о планете, которую ему предстояло завоевать для Доминиона. На Бета-2 больше нет коренного населения. После того, как атмосфера претерпела кардинальные изменения, местные жители покинули ее. Вместо них здесь обосновались контрабандисты и прочие незаконные отребья, которому пришлись по нравам брошенные поселения и портовые мощности. Агентура сообщала, что в связи с отсутствием ресурсов для сдерживания наземных пыльных и песчаных бурь, пришлые преступники предпочли зарыться глубоко под землю. Пещеры и каньоны планеты их стараниями оказались расширены и соединены туннелями. Настоящий подземный город, в котором без труда можно пережить едва ли не любое нападение. Толща скал позволяла скрываться от большинства сканирующих приспособлений, или даже в худшем случае, пережить орбитальную бомбардировку поверхности. Не мудрено, что здесь окопались недобитки Энникса Девиана, те самые ублюдки, которые так или иначе находились за пределами призрачной туманности, когда туда наведались корабли коммодора Шахаши. Данные о других базах этих недомерков были обнаружены разведкой и, как подозревал Дорья, получены от пленных боевиков Девиана. Что ж, это не так уж и важно, на самом деле. Главное, что разведывательные истребители и дроиды-шпионы подтвердили наличие в системе звездолетов противника. Минутная готовность до выхода из гиперпространства, сэр, сообщил ему вахтенный начальник. Боевая тревога, приказал Дорья, откладывая в сторону деку и выдвигаясь в сторону центрального помоста. Корвету приготовиться к расстыковке. Кораблям соединения организовать блокаду. Они вышли из гиперпространства в точно заданной точке. Сперва, непреклонный, а следом за ним и 10 тяжелых крейсеров при поддержке 2 дюжин карельянских корветов. И 2 корабля, которые противник явно не намеревался встретить нигде, кроме как в своем кошмаре. Звездный разрушитель типа интердиктор часовой в следующую же минуту развернул гравитационные тралы, препятствуя бегству противника в гиперпространство. А бежать отсюда было кому? 6 звездных разрушителей типа Венатор, 22 карельянских корвета, 4 ударных крейсера типа Акламатор и добрый десяток арквитинцев. Прекрасный улов. Приказ для Дракона 7, произнес Дорья, отметив на тактической голограмме, что новейший Венатор с ионной пушкой В-180 уже готовится к сражению. Огонь по разрушителям. Его главный ангар распахнут, его авиакрыло уже облепило звездолеты и многочисленные те истребители готовы приступить к сражению. Эх, жаль, что промышленность Доминиона не может разом заменить линейные истребители на перехватчики на всех кораблях регулярного флота. Что ж, со временем будет и это. А пока, будем довольствоваться тем, что имеется уже сейчас. Дракон 7 выстрелил. Один единственный залп главного калибра ионной пушки, так похожий на свою предшественницу, вывел первый же звездный разрушитель противника из строя. Второй успел едва начать распахивать свой ангар, когда его настиг еще один выстрел. Третий корабль умудрился оголить свое авиационное нутро, именно туда он и получил следующий залп. Четвертый выстрел Дракона 7 настиг первый из второй тройки однотипных разрушителей, не позволив тому поднять авиакрыло. Пятый перехватил на себя ударный крейсер типа «Акламатор», позволив противнику выиграть время для выпуска авиации. Шестой выстрел этот пробел устранил. Седьмой залп поразил последний венатор противника. А теперь «Акламаторы», усмехнулся Дорья, наблюдая за тем, как флотилия противника движется навстречу его кораблям, дабы сразиться. Через полчаса в систему прибыли транспортные корабли, доставившие дроидов для абордажа 6 захваченных венаторов, 4 акклиматоров, 15 ЦР-95 арквитинцев. Потеря двух собственных корветов Дорью особо не интересовала. Он наблюдал за тем, как Дракон-7 ведет обстрел ионной пушкой поверхности планеты, отрабатывая новый прием, разработанный Гранд-Адмиралом Трауном. Еще один способ подавления наземной обороны противника. Почему, собственно, и не таким способом? Спустя сутки штурмовики Доминиона завершили захват главной базы Бета-2 и перешли к тщательной зачистке каждого уголка планеты. Туманность Спаун располагалась в секторе Корва, примерно в 30 минутах гиперпрыжка от Беты-2. Согласно данным разведки, здесь находилась вторая по значимости база фракции Ньникса Девиана. Изначально эта позиция была подготовлена для использования в битвах против Новой Республики. В глубинах туманности функционировала построенная силами сторонников Девиана космическая станция. Ее предназначением являлось поддержание флота Девиана в постоянной готовности. По данным разведки, здесь могут находиться до сотни кораблей противника, всех возможных классов. Именно поэтому сюда пришла эскадра «Красная звезда». Алый рассвет вынырнул из гиперпространства, огромным клинком прорезая реальность туманности. Флот противника оказался в полном смятении, внезапно обнаружив против себя один звездный дредноут, два звездных разрушителя типа «Имперский», два десятка тяжелых крейсеров типа «Дредноут» и три десятка карелианских корветов, наступающих единым серповидным фронтом, скрывая от противника то, что следом за ними двигаются и другие звездолеты Доминиона. Против такой армады противник мог выставить 20 звездных разрушителей типа «Венатор», 37 ударных крейсеров типа «Акклиматор», 41 корвет типа «Консульский» и 2 звездных разрушителя типа «Имперский». Судя по идентификаторам последних, одни из первых версий данного типа звездолетов. Эрик провел пальцем по гравюре и с характерным щелчком отправил хронометр в карман. «Транслировать на открытых частотах», — приказал он, — говорит коммодор Шахаши, регулярный флот Доминиона. «Ньникс Девиан мертв, его флот в призрачной туманности разбит. Ваша база на Бета-2 атакована, флот захвачен. Гранд-адмирал Траун предлагает каждому, сложившему оружие, помилование и возможность продолжить службу под его командованием. Сопротивление бесполезно и приведет лишь к вашей гибели. Все желающие сохранить свои жизни должны ответить на 13-м канале. Даю 5 минут на размышление». Он отключил камлинк, после чего бросил взгляд на застывшую рядом леди Вентрис. Датамирская ведьма, сложив руки на груди, неотрывно наблюдала за тем, как перестраивается вражеский флот. В сложившихся условиях Эрику были необходимы любые преимущества, особенно в начальной фазе сражения, и помощь чувствительного к силе разумного – довольно весомый аргумент. «Ваше мнение, леди Вентрис?» – поинтересовался он, отмечая, что флот противника не спешит сдаваться. Вместо этого корабли приходят в подобие атакующих формаций, имея явное намерение прорваться сквозь строй и покинуть туманность. Проблема, почему они не могли сделать этого сразу, заключалась в том, что за передовыми силами Шахаши располагались корабли поддержки, а это звездный разрушитель типа «Интердиктор Вечный Гнев», который уже заблокировал любую возможность послать сигнал о помощи за пределы этого участка туманности. Вблизи него держались еще два крейсера-заградителя типа «Иммобилизирующий 418» и 5 из 10 действующих драконов. «Они не сдадутся», — уверенно заявила та. «Здесь даже силой не надо обладать, чтобы понимать, противник явно намеревается победить в сражении. Я вижу это по их маневрам. Тактику оставьте мне», — посоветовал Шахаши. «Меня интересует их эмоциональный настрой». «Обреченность», — заявила Вентрис, — «и мрачная решимость. А следовательно, логика уже не для этих людей. Значит, будет сражение. Что ж, их выбор. Приготовить орудия и пусковые установки», — заявил Эрик, обращаясь к вахтенному начальнику. «Драконам выйти на боевые позиции». Противник не использовал какую-то эффективную тактику, они двинулись на корабли Шахаши неорганизованной толпой, ведя огонь из всех орудий. И для начала, они не имели даже представления о том, что их ждет. Оба имперских, а также 3 из 20 венаторов потеряли дефлекторные щиты при первом же залпе драконов. Спустя несколько секунд, они уже представляли из себя неопасный мусор, дрейфующий в пространстве туманности. Венаторы Доминиона, как и прочие корабли Красной Звезды, отвечая противнику на запуск МЛА, направили на них свои истребители и перехватчики. К тому моменту, когда оба соединения сошлись на дистанцию в 75 единиц, противник мог похвастаться лишь 7 боеспособными венаторами. Остальные звездолеты пока еще действовали, но драконы отстреливали их словно диких зверей из лазерного ружья. Корветы типа «Консульский» еще могли бы как следует потрепать нервы «Красной звезде», если бы не пусковые установки «Алого рассвета». Противокорабельные ракеты пронизывали пространство, взрываясь при достижении цели или наткнувшись на заградительный огонь. Акклиматоры атаковали протонными торпедами с дистанции 55 единиц, и подобное промедление дорого обошлось им, поскольку к тому моменту венаторы противника уже не представляли опасности, и теперь 5 ионных пушек вели огонь едва ли не с пистолетной дистанции, чтобы отразить угрозу быстро приближающихся вражеских крейсеров. 2 ударных крейсера, не обращая внимания на потоки огня, обрушенные на них, потеряли дефлекторы и большую часть орудий, стремительно рвались на свободу. Они держали курс исключительно на алый рассвет, и их намерения не стали большим сюрпризом для Эрика. «Их командиры идут на таран», — сообщил Эсэш. Но Шахаши понял уже это и сам, по тому количеству спасательных капсул, которые разбрасывали в ближайшие пространства звездолеты. «Уточнить цели для турболазеров», — приказал коммодор, перенаправляя свои тяжелые орудия. Алый рассвет обрушил на оба акклиматора ужасающие силы ценами труболазерной энергии. Без дефлекторов оба корабля были практически беззащитны против такого обращения. Поливаемые огнем из всех пушек быстроходного дредноута, они получали пробоину за пробоиной, но отважно двигались вперед. Орудия дредноута уродовали ударные крейсера, выбивая на их корпусах огромные пробоины и прожигая едва ли не насквозь. Один из крейсеров взорвался, когда эскадрилья ТИ-бомбардировщиков атаковала его протонными торпедами, ускорив печальный финал. Второй попытался было отвернуть, подставляя под удар двигающегося рядом собрата. Но командир первой посудины явно забыл, что противостоит им не только лишь алый рассвет. Повелительный, удерживающий левый фланг быстроходного дредноута, обрушил на противника ураганный огонь. Командир разрушителя довернул корпусом, чтобы навести на цель больше орудий. Подставленный борт противника лишь помогал артиллерии повелительного наносить еще больше ущерба. Беспощадный маневр был известен как рубка палубы, и без поддержки ни один корабль не мог бы долго выдержать подобного обращения. Завязнув в сражениях с доминионскими истребителями и перехватчиками, мла противника приходить на помощь обреченному кораблю не спешили. Ударный крейсер уже обуглился, лишившись жизни. Спустя мгновение он вспыхнул ослепительной сферой чистой энергии. К обстрелу подключилась парочка тяжелых крейсеров. Другие 2 ударных крейсера, облепленные перехватчиками и обстреливаемые бортовой артиллерией флагмана, не в состоянии были продержаться дольше, чем их собрат. Однако их судьбу решили ионные пушки. Объятые бело-голубыми молниями эти звездолеты прекратили подавать признаки жизни. «Они паникуют», — заявила Вентрис. Эрик видел подтверждение ее словам собственными глазами. Его план атаки наносил максимальный ущерб противнику, но оставлял собственные корабли защищенными со всех сторон. Он вывел из строя большую часть звездолетов противника, не позволив им поднять подавляющее количество первоклассных мла. И теперь машины серии ТИ безжалостно истребляли республиканский антиквариат. Эрик посмотрел на то, как распятый среди 3 лучей захвата консульский жалобно трепыхается, в то время как бортовая батарея разносит его в хлам, отстреливая с каждым залпом новую часть звездолета. По левому борту и в нижней полусфере происходило то же самое, но уже в контексте сразу 3 корветов противника. «Станция готовится выпустить новую волну истребителей», открыв глаза, произнесла Вентрис. «Дракон-6, нанести удар по станции», распорядился Эрик. Потребовалось несколько секунд, чтобы указанный венатор вышел на нужную точку стрельбы. Конечно, противник успел выпустить свои мла, но, в конце концов, этот фактор неприятный, но не критичный. Противник усилил давление на левый фланг. Пораженный протонными торпедами, один из тяжелых крейсеров перестал отвечать на огонь. Системы связи его также не отвечали. Спустя несколько секунд объединенный залп последних 5 крейсеров противника поставил точку в вопросе существования этого дредноута. Звездолет вспыхнул, и через мгновение на его месте остались лишь бесформенные обломки. Обидчики дредноута легли на уклоняющиеся вектора. Один из них открыл огонь из правых башенных орудий, чтобы снять щиты соседнего тяжелого крейсера, в то время как другой выпустил туда же шквал протонных торпед, вызвав массированную детонацию, которая мгновенно уничтожила 2 крейсер. Фактически противники Шахаши продемонстрировали блестящий маневр. Находясь под безжалостной атакой, Два корабля превосходно согласовали свои усилия для уничтожения общего врага. Тактически грамотное решение, которое в прошлом принесло бы командирам этих звездолетов почет и награды. В текущих реалиях они получили лишь по два концентрированных залпа бортовых пушек алого рассвета, испарившие надстройки под корень. Быстроходный дредноут продолжил свое беспощадное дело. Эрик уже заметил, что часть его корветов пробилась сквозь остатки флота противника и уже доставляет штурмовиков на станцию. Брать на абордаж корабли в текущей ситуации довольно непрактично, еще идет сражение, да и экипажи не почувствовали на себе все прелести недостатков ионного облучения. А вот когда у них закончится воздух, это уже отдельный повод для переговоров. Алый рассвет бесцеремонно расстреливал противокорабельными ракетами консульские, обращая их в металлолом. Слишком старые корабли, чтобы они могли пригодиться целыми. Слишком быстрые, чтобы их могли подбить драконы. Неплохо защищенные для того, чтобы их расстреляла бортовая ионная артиллерия. Эрик прекрасно помнил главный постулат Трауна – захватывать как можно больше звездолетов. Пригодятся они или нет в будущем – отдельный вопрос. Главное, чтобы имелась возможность их восстановления. Но коммодор прекрасно оценивал свои шансы и понимал, что он захватил достаточное количество боеспособных и крупных звездолетов, чтобы не обращать внимания на подобную устаревшую мелочь. Корветов у Доминиона большое количество, а вот ударные крейсера и звездные разрушители – совсем другое дело. Экипаж того корвета намерен сдаться, заявила неожиданно Вентрис, указывая на консульский, прячущийся за обездвиженной тушей пораженного актламатора. Но боятся того, что вы не примете капитуляцию и прикажете их расстрелять. «Свяжитесь с этим звездолетом», — распорядился Шахаши. «Перешлите им гарантии сохранения жизни, если немедленно будут готовы принять наши абордажные группы». Экипаж консульского согласился. Как итог, через полчаса сражения это оказался единственный уцелевший звездолет из числа своих одноклассников. Не потому, что коммодору Шахаши захотелось проявить гуманизм. Просто Эрик экономил свое время. Захват старья — так захват, антиквариат, в конце концов. Лия обессиленно опустила руки на столешницу, а следом уперлась в них лбом. Очень сильно хотелось оказаться в детстве, в своей комнате во дворце на Альдиране, где она в любой момент могла найти решение для любых своих детских страхов. Она садилась в угол комнаты, после чего предпочитала забиться там и сидеть, плакать, повторять. Нет, это всего лишь кошмар. Вот только альдиранская принцесса выросла, а, следовательно, и уголок нужен побольше. Некоторое время назад Новая Республика на всю галактику озвучила, что нанесла моему флоту поражение при Мустафаре, захватила трофеи и фактически намекала на мою кончину, говорила голограмма гранд-адмирала Трауна. Лия даже не подмечала того, как выглядит и в какой позе стоит противник, он всегда безупречен. Какая неудобная ложь. Потому как Новая Республика не участвовала в сражении при Мустафаре, я сражался с предателями империи, и брошенные корабли в системе – это не трофей, а обременительные куски металла, которые я не мог восстановить на месте. Что ж, голограмма дернула бровью, я благодарен Новой Республике за то, что она отремонтирует эти корабли на Слуисване, как ремонтирует все без исключения звездолеты империи, захваченные в прошлом. Надеюсь, на Корусанте, наконец-то, решили вспомнить о своих солдатах и готовиться к обмену. Потребуется много имперской техники, чтобы совершить его. Сидящий рядом Хан угрюмо смотрел на Лэнда и Теланакарди, расположившихся в креслах недалеко от головизора. «Потому как количество пленных республиканских солдат стремительно увеличивается», — заявил Траун. «Три республиканских корабля, два разрушителя и крейсер-тральщик были мной захвачены в системе Занджуве на границе с диким пространством. Это была часть поисковой операции, которую затеяли республиканцы после моего отступления из системы Мустафар. Возвращаясь к этому, осмелюсь напомнить республиканским политикам, что лишь один корабль, оставшийся в системе, принадлежал Доминиону. Все остальное – часть трофеев, которые я не смог увести с собой. Вы так поверили в свою собственную пропаганду, что отправили соединение под командованием генерала Антиллеса для уничтожения мирной археологической экспедиции Доминиона на одной из планет. Для сражения с одним единственным разрушителем, вам пришлось отправить 15 кораблей. Лия, что есть силы, сжала глаза, чтобы не заплакать. Траун без сомнения не называл ни название планеты, не упоминал имя ее брата, но давал понять причастным, что знает куда как больше, чем говорит. 8 из этих кораблей я захватил, и теперь они послужат Доминиону», — заявил Траун. «Надеюсь, генерал Ветшантиллес, а также двое единственных выживших из разбойной эскадрильи, Тыкосилчу и Карранхорн, добрались до своей базы на планете Илом и предстанут перед судом. Впрочем, я уверен в том, что никто не осудит и даже не пожурит этих разумных за то, что они бросили экипажи все еще сражающихся кораблей, а сами сбежали. Новой республике априори наплевать на то, что происходит. Судя по тому, что за двое суток новая республика так и не побеспокоилась о том, чтобы поинтересоваться судьбой хотя бы этих пленных, захваченных в сражении с силами генерала Антиллеса, мне снова придется самому решать их судьбу». Лиа всхлипнула, ожидая худшего. «Специалисты Доминиона проводят работу по формированию базы данных пленных военнослужащих Новой Республики», — продолжил Траун. «Все, кто находится в нашем плену, раз правительство Корусанта не хочет получить своих солдат назад, будут доступны к выкупу из плена частными лицами, членами семьи и близкими. Особо предупреждаю желающих заработать на чужом горе, при попытке ввести в заблуждение специалистов обменного процесса с нашей стороны, вы будете привлечены к ответственности по законам Доминиона. Список попавших в плен, а также погибших военнослужащих Новой Республики, о судьбах которых мы имеем достоверные сведения, будет опубликован в ближайшее время на специальном портале Галанета. Это какой-то сюр, первым высказался Ландо. Лиа, это правда? Ни один военный не был подвергнут обмену за столько времени. Временное правительство не желает связываться с этим процессом, промокнув слезы, произнесла Лиа. Это фактически бы признало масштабы нашего поражения. Крайне неумно с их стороны, произнес Карди. Доминион уже запустил указанный ими ресурс. Фамилии, имена, место и время взятия в плен, данные о состоянии здоровья, а также цена за выкуп из плена, заявил Хан, также успевший ознакомиться с этими записями. Хуже всего то, что в этих алфавитных списках есть данные о том, что те или иные военнослужащие перешли на сторону Доминиона, заявил Калриссиан, и подобных там уже десятки тысяч. В какую игру играет временное правительство, чего они ждут? Я не знаю, Лэнда, призналась принцесса. Когда я разговаривала с временным правительством, Монматма предпочла перевести разговор в другую сторону. Повисла гнетущая тишина. «Меня занимает совсем другое», — внезапно произнес Карди. «И что же?» — поинтересовался Хан. «Филия в свое время атаковал Сью-Трик-4 силами Ботанского флота», — напомнил Коготь. «У меня не настолько короткая память», — просветил Соло. «В таком случае, возникает вопрос», — усмехнулся Тылан. «Почему ботанских специалистов и офицеров нет в списках пленных или переметнувшихся, только погибшие?» Лицо Хана вытянулось. Лиа вопросительно посмотрела на Когтя. Лэнда же сокрушенно покачал головой. «Возможно, ботаны обмену не подлежат», — предположила Лиа. «Смотрите на вещи более прозаично, принцесса», — посоветовал Карди. «Ботаны давно уже выкупили своих пленных, и сейчас, опробовав эту схему на них, Траун ее предложил и вам. Даже если кто-то выкупит половину этих пленников, это уже миллиарды, притом, в Ауродиуме. Так много», — охнула Лиа. «Расценки дифференцированы», — заметил Карди, — «в зависимости от должности, звания и прочих критериев. Траун фактически занимается работорговлей», — скривился Хан. «Ведь любой может заплатить деньги и приобрести себе пару-тройку сотен наших бойцов. Только родственники и близкие», — напомнил Карди. «Мои контакты утверждают, что там реально крайне серьезная система обмена, с использованием имперской и республиканской баз данных гражданства. Хатты уже попробовали, в числе первых. 17 их агентов мгновенно были арестованы. Насколько мне известно, хатты уже поспешили втайне выкупить их и не решаются раздувать конфликт. Это все детали», — поморщился Хан. «Меня больше интересует судьба малого Иринис. Ведж жив и Белый Блис уже отвел от него угрозу. Разбойная эскадрилья вновь на грани уничтожения, да еще и этот новый доминионский разрушитель и куча модернизированного хламья. Новый разрушитель», — заинтересовался Карди. «Модернизированные старые звездолеты. О чем речь?» Калриссиан предпочел заняться выпивкой. Лиа предупреждающе посмотрела на супруга. «А какая разница?» — устало спросил у альдеранской принцессы Соло. «Он так или иначе все равно узнает. А так, глядишь, будет снисходителен, когда нам потребуется информация». Лиа развела руками. «Ведж, Силчу и Хорн доставили на базу третьего флота данные о кораблях Доминиона, с которыми они столкнулись у планеты Ассус», — пояснила она. «Там был звездный разрушитель типа имперский. Визуально его идентифицировали как единичку. Данные сканирования выбросов двигателя указали, что это разрушитель бустера Террика. А когда флот Виджа напал на корабль, то выяснилось, что Доминион нашел какого-то очень ушлого инженера, который напичкал этот корабль турболазерами и лазерами от носа до кормы. По факту, два звездных крейсера Мон Каламари, четыре эскортных фрегата и добрая часть звездных истребителей не смогли на нем даже пробоин оставить. Он перебронирован, довооружен, защищен. Словно Доминион решил построить на базе имперского корабля исключительно линейного боя, но с авиацией, что довольно странно, заявил Карди, явно заинтересовавшись. Зачем тратить столько усилий на переоборудование корабля? Наверняка деньги вложены не маленькие, а против новой республики и, как показывают недавние события, против различных фракций имперских осколков, он прекрасно пользуется тем, что у него под рукой, простыми единичками и двойками. Он получил корабль, который в одиночку может противостоять группам наших боевых звездолетов, заметил Илья. Карди добродушно усмехнулся. «Принцесса, вам явно не идет находиться в мире грез», — заявил он. «МС-80 никогда не могли один на один сразиться с имперскими. Только если у последнего команда полных раздолбаев, Траун не стремится окружать себя некомпетентными командирами, в пользу этого говорит тот факт, что ему служит мясник Атана. И по моей информации коммодор Шахаши вполне себе эффективно выполняет любую поставленную перед ним цель. Нет, этот новый тип разрушителя нужен ему совершенно для иного. Для того же, для чего он поставил ионные пушки на старые венаторы, неожиданно заявил Хан. И для чего вооружил победы башнями с имперских. И для чего перевооружает свой флот стие истребителей на перехватчики. Да вооружает победы, произнес, словно смакуя эту фразу коготь. Этого я точно не знал. Он готовится к сражению с куда как более сильным врагом, чем новая республика, заявил Лэнда, осушив свой стакан. Для этого он собирает флот. Старье держит внутри Доминиона, а корабли посильнее, дорабатывает и закаляет на передовой, против нас и имперских осколков. И поэтому он ни словом не обмолвился про захват люка, прошептал Илья, хватаясь за голову. Великая сила, вы правы. Ответ был у нас прямо под носом. Еще проще, конфетка, с горечью произнес Хан, наполнив свой стакан до краев. Он сам сказал его нам. О, так у вас была личная беседа с гранд-адмиралом, подметил Карди, взяв новый стакан и наполнив его из бутылки, стоящей прямо по центру столика, перед которым сидели все собравшиеся в апартаментах Читы Сола. Не самая приятная часть нашего прошлого, произнесла Лия, бросив взгляд за окно. Ей и Хану, как полномочным представителем новой республики, выделили место для проживания на орбитальной станции с Луисвана, и отсюда открывался поистине роскошный вид на стапели и доки с Луисси, буквально забитые имперскими и грузовыми кораблями, не говоря уже о многочисленных звездолетах, которые новая республика вытащила из всех возможных отстойников и баз хранения, а теперь спешно приводила в порядок. И все же, напомнил Карди о своем существовании. «Что вам сказал гранд-адмирал Траун? К чему он так спешно готовится, раз решил не тратить месяцы на строительство новых кораблей, а модернизирует старые?» Лия посмотрела на Хана. Бывший контрабандист равнодушно пожал плечами. Калриссиан так и вовсе самоустранился, сделав вид, что его заинтересовала голограмма гранд-адмирала, застывшая над головизором. «Траун буквально сказал нам все», — произнесла она, по-новому оценивая давнишний разговор с правителем Доминиона, и про то, что не желает воевать с нами, и про то, что нанесет визит на Корусант, который нам не понравится, тот самый, после которого население бывшего центра империи решило перебраться подальше от столицы новой республики, уточнил Карди. Напомните, насколько сократилось население Корусанта после сброса метеоритов, сейчас оно составляет чуть более 50 миллиардов, почти шепотом произнесла Лия, отчаянно ища доводы в пользу того, что Траун был тогда с ними не откровенен, и не находила их. Никто не хочет жить там, где правительство не может защитить своих граждан. Звучит как пропаганда Доминиона, заявил Карди. Так что там насчет причин действий Трауна? Насколько мне известно, он пошел на вас войной из-за действий Бела Иблиса, а уж того наускивали ботаны. Не более чем предлог, чтобы оправдать свою кампанию, совершенно убитым тоном заявил Хан. Как и его якобы реакция на наше нападение, тоже просто повод. Причина совершенно в другом. Интрига нарастает, посерьезнил Карди. Но ответ-то будет, да, но тебе он не понравится, нарушил молчание Лэнда. Переживу, заверил коготь, оставляя стакан на подставке. «Слуисси наше прозрение также не понравится», — заявил хан. Траун отнюдь не просто так указал в своем сообщении, что ему известно, где ремонтируются имперские звездолеты. «Думаешь, он намерен нанести удар сюда?» — уточнил Коготь. «Я почти уверен, что он устал играть с нами и прямо говорит о том, где состоится генеральная репетиция его триумфа», — заявил Соло. «Перед тем, как начнется самая болезненная из арии одного морщинистого ублюдка, нужно предупредить Била и Блиса о том, что Траун лишь отвлекает наше внимание Лайнури, готовя при этом удар по Слуисвану, оттягивает наш боеспособный флот в одну часть галактики, чтобы с помпой прийти в этот сектор и забрать звездолеты», — округлила глаза Лия. «Великая сила, у нас нет для них экипажей, и мы практически ввели все их в строй. Лакомая цель», — сказал Лэнда, обреченно вздыхая. «И в итоге, получается так, что он забирает себе все отнятые Альянсом у Империи корабли, а возможно еще и прихватывает наши с консервацией, либо уничтожает их, и получает себе флот размером с секторальный. Не знаю, сколько там у морщинистого звездолетов, но в руках Трауна такая армада будет явно несокрушимой». Тыланкарди с прищуром посмотрел на свой стакан, затем вернул взгляд на Карелленца. «Похоже, новости настолько серьезные, что с виски их лучше не смешивать, а то и принцесса, и генерал Соло побледнели так, что я даже протрезвел». «Палпатин жив», — вымолвила Лия, — «и он готовится напасть на галактику, чтобы уничтожить всех тех, кто так или иначе поспособствовал разгрому его империи». Карди молчал ровно секунду, затем потянулся к новой бутылке, распечатал ее и отхлебнул из горла. «Кому нужно заплатить, чтобы услышать эту историю целиком?» — спросил он, поставив на столик полупустую емкость с карелианским виски. Глава 65. Бессильная ярость. Часть 1. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как СРМ, Механик Блюз, Алексей Абухов, Александр Худиенко, Валера 1980, Сусами, Полночь, Филин. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 10 месяцев и 12 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 10 месяцев и 12 сутки после Великой Ресинхронизации, 5 месяцев и 32 сутки с момента попадания. Капитан Хафнер боязливо посмотрел на громаду ретранслятора, к которому приближался его фрахтовик. Массивное сооружение в секторе Карас являлось древним и крайне хрупким на вид, и то, что сейчас к установке приближался малым ходом транспортный корабль типа действия ВЭС с открытым грузовым отсеком, не внушало доверия, равно как и то, что они находились внутри территории новой республики, которой явно не понравится, что к одному из древнейших ретрансляторов подключаются техники Доминиона. Полной имперской техники грузовой трюм транспортника явно бы стал причиной многих вопросов, если бы капитан попался патрулям, но потому его и привлекли к этому заданию флота. Он знал парочку хороших республиканских таможенников, которые за небольшую плату пропускали корабли мимо патрулей, задерживая тех по тем или иным причинам в определенных точках пространства, и корабль Хафнера как раз воспользовался таким окном. «Кабели подключены», — заявил молодой паренек с голубыми волосами, проходя в кабину и усевшись в кресло оператора. «Можете отключить двигатели и активировать магнитные захваты. Желательно не дергать аппаратуру, чтобы не нарушить работу. И долго нам тут находиться?» — недовольно поинтересовался Хафнер. «Мистер Пент, я не хочу рисковать жизнью, находясь с имперской шифровальной аппаратурой прямо под носом у новой республики. Ждем сообщения с Химерой», — пожал плечами мальчишка. «Нужна всего одна команда, и мы закончим перехватывать все сообщения, идущие через этот ретранслятор. Надеюсь, ваша техника работает», — ворчливо произнес Хафнер. «Иначе сюда подтянется флот из императрицы Тета, и тогда нам будет очень плохо». «Это грузовик из флота Карди», — напомнил мистер Пент. «Всегда сможем удрать, но не раньше, чем поступит сигнал с Химеры. А теперь, если не возражаете, я хотел бы заняться работой, от которой меня оторвало срочное поручение гранд-адмирала. Я и так почти добился успеха». Капитан Хафнер промолчал. «А чем спорить с этим юнцом? Лучше посидеть и попереживать за свою драгоценную шкуру. Вопреки своему названию, звездный разрушитель типа имперский 2 «Красный дракон» не имел на своем борту ни одного элемента, обладающего подобным оттенком. И от драконов, какими бы они ни были, разрушитель также не взял ровным счетом ничего. Просто кому-то в верхах власти, вероятнее всего самому императору Палпатину, В свое время понравилось это звучное имя. Ну или просто он подмахнул список с утверждениями названий кораблей имперского звездного флота, не заглядывая его. Командир Красного Дракона прохаживался по центральному помосту боевой рубки, высокомерно взирая на трудящихся в ямах специалистов. Несмотря на то, что этот разрушитель, как и шесть других, относился ко флоту Убектората и подчинялся напрямую командованию этой организации, экипажи состояли исключительно из флотских специалистов, которые, надо признать, не очень-то и лояльно относились к разведчикам и оперативникам ИСП. А что уже говорить про сам Убекторат, вершину всей разведывательной и контрразведывательной машины, члены экипажей разрушителей так и вовсе ненавидели. Кроме как на Красном Драконе, здесь подобраны одни из лучших специалистов из всего остатка имперского звездного флота. Лояльные, мотивированные, преданные своему делу, новому порядку и империи. Прекрасные исполнители, и они, не моргнув глазом, уничтожили транспорт с родственниками предателей со звездного разрушителя «Странник пустоты» у верфи Билбринджи. Отменная работа. Жаль, что ее не удалось довести до конца, но не осмеливались высказывать этого вслух, поскольку большая часть старшего офицерского состава на каждом из кораблей Убектората являлась той самой лояльной силой, которая обеспечивала выполнение тайных замыслов командования имперских спецслужб. Станция Эпсилон-9 располагалась в гигантском поясе астероидов под названием Крон-Дрифт в секторе Эурил, недалеко от Парлемианского торгового пути, Кронисского мандата и скопления Тион. Когда-то Крон-Дрифт являлся небольшой туманностью. Судя по историческим очеркам, это было место удивительной красоты, однако примерно 4000 лет назад сторонники падшего джедая по имени Экзаркун использовали свою треклятую силу, чтобы вызвать детонацию звезд скопления Крон. Это уничтожило близлежащие планеты, обратив их останки в астероидное поле. Длительное время Крон-Дрифт исполнял роль тайного прибежища для преступников, пиратов, контрабандистов, мародеров. После оставления сектора Марждайн, флот Убектората базировался на одной из своих станций в Содружестве Пяти Звезд. Однако, после того как произошло исчезновение сразу трех звездных разрушителей, отправленных в погоню за дезертирами на Страннике Пустоты, агент Блэкхоул приказал сменить место базирования остатков своего флота. Так шесть звездных разрушителей Убектората, Красный Дракон, Тирания, Титан, Воительница, Убийца и Потрошитель стали базироваться здесь. Большинство из тех, кто служил во флоте Убектората, точно не знает, когда имперская разведка построила в этом уголке галактики исследовательскую станцию связи Эпсилон-9. Еще меньшее количество имеют представление о том, чем именно Убекторат занимается на этой станции. Простых исполнителей не ставит в курс происходящего, на то они и исполнители. Для Убектората каждый, кто не является многократно проверенным и лояльным сотрудником своей структуры с многолетним стажем, является не более чем исполнителем. Флотские давно уже привыкли к подобному, с тех самых пор, как провозгласили новый порядок, и разведка, наряду с контрразведкой и прочими сановниками правительства стали заправлять на кораблях, стоило им только оказаться на палубе. Как бы это ни шло вразрез с понятиями субординации и тысячелетним традициям вооруженных сил, спецслужбы империи всегда стояли на несколько рангов выше простых военных, и не последним задавать вопросы о том, чем же занимаются агенты и оперативники. Нет, конечно, находились строптивые командиры, которые желали знать обо всем, но такие довольно быстро исчезали из офицерского сообщества, и больше о них никто и никогда не слышал. В задачи корабельной группы входит лишь доставка специалистов со станции к ретранслятором Галанета и сопровождение их обратно, а также оборона самой станции, которая, вообще-то в состоянии сама защитить себя от небольшой флотилии неприятеля. По большей части звездные разрушители занимались тем, что совершали одиночные вылеты в различные уголки галактики, и всегда на их борту находились офицеры Убектората. Очевидно, что разрушители осуществляли доставку до места агентов, которые так или иначе собирали данные о новой республике и планетах, которые вошли в ее состав, в том числе и о бывших имперских планетах-крепостях, изменивших данные ранее присяги. В силу своего опыта, командир Красного Дракона прекрасно понимал, что производимые ими действия не что иное, как подготовка к полномасштабной кампании. Убекторат собирал сведения об обороноспособности вражеских миров, и совершенно ясно, что силами шестерки звездолетов не осуществить захват намеченных планет. Очевидно, что разведчики и оперативники готовят информационный плацдарм для кого-то из имперских осколков, Командир Красного Дракона порой занимал себя размышлениями о том, кто же возглавит контрнаступление Империи на Новую Республику. Ведь сейчас самый подходящий для этого момент. Гранд-адмирал Траун, несмотря на то, что являлся презренным экзотом, довольно ловко и умело треплет противнику нервы, сокрушает оборону и разносит в прах соединение боевых кораблей противника. Новая Республика ослаблена и немало секторов уже отделились от нее, что в первую очередь позволяет Империи воспользоваться ситуацией и нанести ответный удар, вернув свое по праву. Оставалось выбрать лишь самую лакомую цель, и опять же тот синекожий экзот продемонстрировал, что даже центр Империи в руках противника не настолько неприступный рубеж, как того хотелось бы новой республике. Командир Красного Дракона расхаживал по мостику, размышляя над тем, не будет ли он стоять во главе флотилии у Бектората, когда те решат нанести удар. И цель должна быть подходящая, правильная, стоящая. Множественные цели на сканерах, вывел его из размышлений голос старшего помощника. Опознать, рявкнул командир Звездного Разрушителя тоном, который бы перекрывал рев сирены боевой тревоги. Сообщите на станцию о непрошенных гостях. Так точно, сэр. Опознание произведено. Докладывайте. Офицер уже направлялся к контрольному терминалу, откуда докладывал старший помощник. Сэр, это арбитр, черная звезда, искоренитель, перечислял последние обескураживающим тоном. Наши корабли вернулись. Не будьте идиотом, попросил командир Красного Дракона. Экипажи этих звездолетов не знают о наличии здесь нашей базы, и они почему-то заходят в систему по нашим векторам, обходя минные поля. Хат, еще корабли, и тоже разрушители, единички. Странник пустоты, ярость бездны, красная перчатка. Неумолимый, сэр, сообщил вахтенный начальник. Вышел последним. С ним два крейсера-тральщика и звездный крейсер типа Венатор. Множественные отметки о карелианских корветах и фрегатах. Активированы гравитационные тралы. Мы в ловушке. Это еще слабо сказано. База Эпсилон-9 это не просто огромный астероид, внутри которого хранятся секреты у Бектората. Это еще и часть астероидного пояса, щедро окруженная минными полями, которые регулярно изменяют свое положение в пространстве благодаря управляющим сигналам со станции. Командира Красного Дракона бросило в холодный пот. Перестраиваются в боевой порядок. Три оперативные группы, две по три имперских, и последняя. Сэр, коммуникационные станции выведены из строя, заявил офицер связи. Что еще за шутки, опешил мужчина. Мы получали данные 10 минут назад, как они могут быть неисправны. Сэр, это механические повреждения, объяснил офицер связи. Кто-то или что-то перебили нам кабели связи, как основные, так и второстепенные. Этого не может быть, потрясенно пробормотал он. Диверсанты. Это единственное логичное объяснение тому, что происходит с системами связи. Находясь на отдалении в 40 единиц от станции, в пределах минного поля, образующего сферическую защитную позицию, шестерка звездных разрушителей бескомпромиссно переходила к обороне. Зажатые с одной стороны астероидами, меж которыми располагались космические мины, с другой, снова же космическими минами. Связь по лазерному лучу в такой ситуации невозможна, слишком велико расстояние между станцией и кораблями. В то время как вражеские разрушители находились уже на расстоянии 80 единиц и вот-вот откроют огонь по кораблям у Бектората, держась за пределами минных полей и артиллерии станции, выстроить разрушители строем фронта, приказал командир Красного Дракона, отправить челнок на Эпсилон-9 за указаниями. Шеренга позволяла бы его шестизвездным разрушителям держаться совместно, передавая друг другу сообщения посредством лазерного луча. Контакт с базой потерян до тех пор, пока челнок не доберется до командования и не вернется с указаниями относительно противостояния кораблям Гранд-адмирала Трауна. Мерзкий экзот предал их. Командир Красного Дракона уже без труда сопоставил в голове пазлы происходящего. Неумолимый, один из кораблей, который изначально находился под командованием последнего Гранд-адмирала. Красная перчатка, бывший республиканский разрушитель, захваченный Трауном в битве при Ханагре. Искоренитель. Черная звезда, арбитр, бывшие корабли у Бектората, отправленные на Тангрен для перехвата странника пустоты, который также присутствует здесь, ведь его командир намеревался присоединиться к Трауну. Ярость бездны, судя по данным двигателей, бывшая верность, еще один бывший корабль Новой Республики, захваченный Эриком Шахаши у мятежников в битве при Милагра. Крейсера-тральщики, это иммобилизирующие 418 под названием «Ловчий» и ограничитель, которые изначально находились в распоряжении Трауна. Да здесь не хватает одной лишь химеры и очередного пафосного выступления гранд-адмирала по Галанету, чтобы убедиться в том, кто виноват в происходящем. Но, каким образом, во имя черных костей императора, он узнал о местонахождении базы, как вывел из строя коммуникационные системы, и какого хатта теперь делать, учитывая, что противник запустил дроиды-истребители типа «Стервятник». Серьезно, это что еще за хлам такой? Командир Красного Дракона начал понемногу успокаиваться. Ну, что могут сделать космическим минам какие-то там устаревшие дроиды-истребители, которым место на мусорке? Судя по всему, гранд-адмирал Траун никогда и не собирался использовать хоть часть тех тактик, которые капитан Мор направлял ему каждую неделю. Александр давно уже свыкся с мыслью о том, что это не более чем легкое наказание для командира, который понес большие потери. Поэтому он, продолжая направлять информацию, решил, что неплохо было бы продемонстрировать Трауну, что он не теряет время зря, продумывая каждую из схем атаки. И они прекрасно проявили себя, когда он атаковал наземные силы Маффадивиана, подчиняя далекую систему контролю Доминиона. Не сказать, что четырехрукие ящеры, находящиеся на низком уровне развития, это как раз то, что нужно процветающей державе, но что есть, то есть. Мов в Делурин уничтожен, а звездная система Свекк с ее многочисленными запасами полезных ископаемых и трудолюбивым населением теперь часть Доминиона. И пусть влияние Маффа-Делурина и его имперские амбиции еще не скоро окажутся выкорчеваны из сознания местного населения, Доминион получил неплохо спрятанную в глубинах дикого пространства базу, для которой всегда найдется применение. Возможно, что стремительный успех Мора в деле устранения Маффа-Делурина и предопределил командование операцией по уничтожению или захвату флота и базы у Бектората. Впрочем, уничтожение – это, конечно, громко сказано. Лгать самому себе – самый тяжкий из грехов, какие только может совершить командир Звездного Разрушителя. Несомненно, будет захват этих кораблей. Для того в составе его соединения и находится Дракон 4. Разрушители – слишком ценный товар, чтобы их вот так просто можно было бы уничтожить, а не вывести из строя, чтобы в последующем присовокупить к регулярному флоту Доминиона. Системы связи звездных разрушителей выведены из строя, сообщил ему седовласый мужчина, который прибыл на Неумолимый вместе с отрядом штурм-коммандос. Противник лишен возможности коммуницировать друг с другом. «Действуйте, капитан, еще не время», заявил Александр, продолжая наблюдать за тем, как противник готовится к сражению. Агент разведки Доминиона, который должен проконтролировать захват баз данных, которые хранятся на станции Эпсилон-9, имени его Александр не знал, да и не должен был владеть подобной информацией по долгу службы. Пусть Доминион и не империя, а что-то другое, принципы секретности остаются неизменными. Наконец, данные о том, что космические мины пришли в движение, поступили от экипажа Неумолимого. Клетка, которую они сами для себя создали, начала захлопываться с неумолимым грохотом. С таким звуком рушились надежды шестерки звездных разрушителей выйти из этого противостояния победителями. «Дракон-4 нанести удар по базе Эпсилон-9», — приказал Александр. «Выпускайте дроидов-истребителей». Он видел, как противник перестраивает свои корабли для восстановления систем связи, и прекрасно понимал, что возможность действовать скоординированно для кораблей у Бектората будет весьма неплохим подспорьем в противостоянии с флотом Доминиона, равно как и наличие минных полей, карты которых могут быть изменены по указанию со станции у Бектората. То, что разведке удалось все же вывести из строя системы коммуникаций на кораблях у Бектората, лишает последних возможности своевременно получить данные о месте нового базирования мин. Удар по станции лишает у Бекторат самой вероятности изменить новую конфигурацию в том случае, если они обнаружат продвижение звездных разрушителей Доминиона к своему периметру обороны. А поэтому два мощнейших заряда ионной пушки поразили без малого 5-километровый астероид, наглухо лишая его работы любых электронных устройств. Ловушка захлопнулась. Наблюдая за тем, как по поверхности астероида разбегаются бело-голубые молнии, Александр удовлетворенно кивнул своим мыслям. Пусть это и не говорилось открыто, но капитан Мор предполагал, что в деле обнаружения тайной базы у Бектората, как и в отключении систем связи шестерых звездных разрушителей, оставили свой след базы-дроиды проекта Морт, которыми корабли регулярного флота Доминиона в больших количествах наполняли системы, в которых они побывали, и уж тем более, вели сражение. Где-то звездные разрушители у Бектората подхватили этих малышей и доставили к своей базе. Александр бросил взгляд на тактический монитор, на котором отражалось построение его соединения. Неумолимый, ловчий, ограничители Дракон-4 держались по центру оборонительной позиции противника. Странник пустоты, Ярость бездны и Красная перчатка выстроили атакующий треугольник слева. Арбитр, Искоренители, Черная звезда, справа. Корабли приблизились на дальность стрельбы турболазеров. Пристрелочные залпы уже нарушили темноту космоса. С такой дистанции пробить дефлекторы было бы чем-то из области фантастики, поэтому у Александра имелась возможность для того, чтобы перейти ко второй и третьей части своего плана по захвату флота у Бектората, не беспокоясь о том, что противник может вызвать подкрепление или изменить конфигурацию минного поля. Капитан Мор наблюдал за тем, как к отметкам космических мин приближаются дроиды-истребители. Пришлось как следует пролоббировать этот подход перед гранд-адмиралом, но в результате ни он, ни его корабли ничем не рисковали, атакуя противника в подобном положении. Ситуация, на самом деле, не самая приятная. На стороне Доминиона преимущество по количеству звездных разрушителей, наличие вспомогательных кораблей, а также данные от баз с дроидов о местоположении мин на текущий момент. Противнику последнее также известно, затем лишь исключением, что Александр не просто так разбил свое соединение на три отряда.